Глава 18. Теперь я все сказал. Благодарю старшин, судей, волхвов и весь народ за то, что выслушали внимательно. Надеюсь, вы поняли, как и почему все вышло. Нет, я близко не видел летающего змея. Как выглядит, сказать затрудняюсь. Знаю про него столько же, сколько и прочие присутствующие. Он движется слишком быстро, рассмотреть его почти невозможно. Да, мы не были глупцами, ни я, ни малый Потык, ни девка Марья, ни мужик Тороп. Мы знали пророчество, про то, что убивать Горына нельзя, но мы были молодые и ничего не боялись. И меньше всего боялись исполнения каких-либо пророчеств. Нам, сказать по совести, вовсе было наплевать на пророчество. Мы поступали так, как велели нам наши сердца. Пророчеств было много. Одно пророчество запрещало убивать змея, другое пророчество запрещало уходить на север за ледяной хребет, третье пророчество запрещало употреблять в пищу грибы, четвертое пророчество запрещало водить дружбу с лесной нежитью, пятое пророчество велело бояться гнева ведунов. Везде вокруг нас дубовыми бревнами были заложены кровавые страшные запреты. Нельзя убить гада, нельзя слушаться старшего, нельзя купаться зимой, нельзя то, нельзя другое. А мы были взрослые люди, и мы не понимали, если нам нельзя, то кому можно? Да, мы нарушили запрет, но все люди нарушают запрет, особенно молодые. Сомневаться в запретах естественно. Никакой запрет был нам не запрет. Наши жилы гудели от могущества, мы были готовы согнуть мировую ось. Да, я готов понести любое наказание и даже принять смерть. Меня не страшит наказание, я боюсь лишь одного, что буду не понят. Поэтому я и устроил этот суд. Не для того, чтобы объявить себя виноватым. Очень важно, чтобы вы понимали, в чем причины моих действий, почему я сделал то и это. Я не пытаюсь оправдаться. Я лишь желаю, чтобы после меня осталась моя истина. Мы совершаем поступки не просто так, не случайно. Не как младенцы или безумцы. Сначала мы думаем и сомневаемся. Мы проделываем тяжелую внутреннюю работу, которая может длиться многие дни и даже годы. Сначала мы обдумываем, сначала мы решаемся и только потом делаем то, на что решились. Теперь перед собранием старшин и волхвов, перед этой огромной толпой из моих друзей, соседей, родственников и знакомых, еще раз повторю. Я все делал осознанно, обдумав и решившись. И ничего не боялся, не сомневался. Ни во что и ни в кого, кроме себя, не верил. Особенно не верил ни в какие древние мохнатые пророчества. Не нужно думать, что сначала люди долины сильно страдали от нападений новорожденного змея. В первый месяц он прилетел лишь один раз, когда князь долины торговал у Потыка череп. Я при том не присутствовал. По рассказам очевидцев, дело было во дворе княжьего дома. Пока князь рассматривал диковину, а Потык расхваливал товар, змей упал из-за облаков быстрее молнии. Он убил и Потыка, и князя долины, череп утащил. Все произошло очень быстро. Это первое нападение очень напугало людей, обросло разными нелепыми слухами. Когда я узнал, что новорожденный змей убил малого Потыка, я сильно горевал, даже плакал. Очень мне было жаль парня, смелого и умного, таких бы побольше. Князя торжественно сожгли при большом стечении народа, а малого Потыка сожгли чуть менее торжественно рядом с князем, но тоже как полагается. Я участвовал в тех похоронах. Но оплакивать каждого мертвого слез не хватит. Однажды все утихомирилось. Потянулись месяцы спокойствия, и тот первый удар новорожденного гада мы сочли единственным, случайным, ненастоящим. Никто не верил, что новая тварь может всерьез нам навредить. Мы все, две дюжины поколений, люди Зеленой долины, выросли в твердой традиции. Ни звери лесные, ни рыбы, ни птицы никогда не нападают на человека, а также и всякая нежить не нападает. Наоборот, там, куда является человек, все прочее живое убегает, прячется и бережется. Так устроено богами, поставившими человека, и только его, хозяином срединного мира. Первый год так и было. Новорожденный змей рос, летал, орал, свистел, гадил с высоты. Пугал детей и баб, но толком его никто так ни разу и не разглядел. И охотиться он летал только в самые дальние глухие леса. И жрал он в первый год только туров, оленей, лосей, то есть самых крупных животных, кого можно было найти. Некоторые мужики, зверобои из дальних деревень, видели, как он охотится. Подбрасывает оленя или кабана высоко вверх и позволяет ему упасть. И так несколько раз. До тех пор, пока все кости жертвы не окажутся раздробленными от ударов о земную твердь. Тогда змей садился, разорвал умерщвленную животину на несколько крупных кусков и глотал. Еще он любил рыбу. Нырял в озера и там разверстой пастью ловил налимов, ершей и угрей. Мог подолгу сидеть на глубине, плавал быстрее любой рыбы. Бывало, пугал рыбаков, взрываясь из-под поверхности, взбивая крыльями воду. Но, повторяю, людей не трогал, сторонился. И как-то мы все к нему привыкли и не считали за угрозу. В те годы над нами нависали более серьезные угрозы. Сначала, как помнят многие из собравшихся, был год небывалой жары. Лесные ягоды родились размером с кулак, а морковь и репа размером с голову. Кто пахал землю и растил урожай, в тот год собрал два урожая. Но те, кто ходил в лес за едой, зверобои и собиратели, остались ни с чем. Потому что из-за жары в лесах обильно расплодился гнус, комары, осы и пчелы. Чем дальше заходили в чащобу охотники и рыбаки, тем громче и страшнее гудели сплошные облака враждебного, яростно жалящего гнуса. С каждого третьего дерева свисали осиные гнезда, и огромные гусеницы ползали повсюду, пожирая зеленые листья. Так прошло лето. Осенью из-за перевала приехали несколько полумертвых от голода и усталости израненных людей. Они рассказали, что южные племена, живущие за перевалом, наши прародители, подверглись нападению. Степной народ, никому неизвестный, говоривший на наречии, которое никто не мог распознать, совершил жестокий набег на племена за перевалом. Чужаки передвигались верхом на лошадях. Их было слишком много, они обрушились, как водопад. Они забрали все ценное, убили всех, кто сопротивлялся, угнали в плен многих молодых женщин и многих детей, а также всю скотину, и ушли тем же путем, каким явились. Старшины нашей долины собрались на толковище, чтобы решить, следует ли послать помощь народу-прародителю, живущему за перевалом, и постановили, что помогать не нужно». Народ за перевалом и так жил в достатке и сытости. Народ за перевалом наслаждался полугодичным теплом. Народ за перевалом умел растить яблони и вишни. Народ за перевалом никогда не голодал. И если теперь пришли захватчики, желающие ограбить народ за перевалом, значит, так тому и быть. Много всего произошло в те годы, многое изменилось, многое было переосмыслено и переоценено. После того, как новорожденный змей убил князя долины, новым князем стал его старший сын именем Данияр в возрасте 14 лет. Когда змей прилетел и убил его отца, Данияр, как положено любому человеку благого рода, прилюдно поклялся, что изловит змея и изрубит на мелкие позвонки. Юный князь предложил и мне участвовать в ловле змея, но я ответил отказом. Тогда я думал, что все обойдется. Мне казалось, что новый змей окрепнет, вырастет и навсегда улетит из долины. Что было ему делать тут? Новый князь Данияр несколько раз ходил в походы на окраины долины, в дикие и глухие дебри, и там пытался изловить новорожденного змея. Ставил ловушки и привады, но ничего из этого не вышло. Так или иначе, один год сменил другой. Новые события заслонили собой предыдущие, и понемногу история гибели старого змея и рождения нового стала забываться. Ни один из моих соседей, ни один родственник, ни один случайный знакомый никогда не упрекнул меня в том, что я нарушил древнюю заповедь и совершил нечто скверное. Все знали, что я один из тех, кто убил старого змея. Все знали, из-за меня родился новый змей, но никто никогда не сказал мне об этом ни полслова. На следующее лето князь Данияр отчаялся поймать змея и наплевал на это дело. Решил идти в поход на юг за перевал. Я был личный княжий оружейник, первый доспешный умелец, и как только собрался князь, собрался и я. Тот поход продлился дольше обычного, 3 года. И про него я ничего рассказывать не буду, все равно не поверите, да и не к месту. Скажу лишь, что в том походе случилось нечто, решившее мою судьбу. Я нашел в том походе свою пропавшую любимую девушку, свою Зорю. Не саму ее, к сожалению, но ее след. В среднем течении реки Итиль однажды ночью мы напали на кочевое стойбище и убили всех. Это были не мирные, военные кочевники, захватчики. Между них не нашлось женщин и детей, на моих руках нет ненужной крови. Мы раздели всех поверженных врагов, забрали себе их оружие, одежду, украшения. С одного из мертвых сняли амулет. Черный медвежий коготь, пробитый двумя отверстиями и перевязанный накрест двумя бронзовыми проволоками. Я его узнал, это был оберег Зори. Я забрал его себе. Вот он, этот оберег, с тех пор я ношу его под собственным горлом. Смотрите, кто желает. Можно, конечно, сказать, что в Зеленой долине и ее окрестностях существуют многие десятки, если не сотни, таких же или примерно таких оберегов, треугольных медвежьих когтей с двумя дырами и бронзовой проволокой крест-накрест. Есть вероятность того, что я обознался, но я верю, что прав. И медвежий коготь принадлежит моей девушке, моей Зоре. И раз так, значит, я нашел ее след». Значит, она не погибла в долине, не была умерщвлена мавками или убита волками. Значит, не запутал ее лишак, не увел в болото хитрая анчутка. Значит, она просто сбежала из нашего глухого угла во внешний мир. И там прожила еще одну жизнь. Так я нашел свидетельство того, что Зоря не погибла в долине, а ушла за перевал. И значит, у меня были и до сих пор есть все основания надеяться, что она жива. Еще раз покажу вам ее оберег. Смотрите. Это коготь взрослого медведя. Если он приложит вас таким когтем поперек груди, вы развалитесь на две части. Смотрите на эти дыры. Они пробиты медным шилом. Их ковыряли долго, терпеливо. Смотрите на эту неровную бронзовую проволоку. Бронзовую проволоку очень трудно найти. Она используется только для изготовления женских украшений. Посмотрите, проволоку скрутили не для того, чтобы обвязать медвежий зуб. Ее сняли с другой детали. Это проволока восточной работы, скорее всего, ромейская или скифская. Эту проволоку вытащили из другого, более тонкого и старого украшения и использовали, чтобы обвязать медвежий зуб. Для того, кто это сделал, ценность старого, более искусного украшения была ниже, чем ценность нового. Новый умелец верил, что сила медвежьего когтя превозмогает любую древнюю красоту. Еще раз говорю вам, этот оберег я отличу от сотни других. Я помню все царапины и узлы. Эта вещь принадлежала моей девушке, ошибки быть не может. И так я вернулся из того похода обнадеженным, почти счастливым. Кого мы тогда победили, кого подчинили, с кого получили ясак, пусть это останется в прошлом, незачем теперь трепать старые имена. Тот поход был успешным и славным. Мы завоевали три города и взяли огромную добычу. Мы вышли к берегам трех морей и видели рощи из ореховых деревьев и каменные стены высотой в 4 человеческих роста. Но мой рассказ не о тех делах, а о последующих. Когда мы вернулись из похода, наша родная зеленая долина уже наполовину сгорела».